Глава вторая. Ранди. Разместив сумки, мы уселись на свободные места в санях напротив сэра Алви. На его плечо вскочила маленькая, как кошка, крылатая огненная лисичка, взглянула на меня серыми глазами и будто бы кивнула. «Агнес!» — выдохнула я, чувствуя одновременно и радость, и грусть, и вину, и надежду, что она будет в порядке, и дикую ответственность. Лиса прыгнула ко мне в руки, согревая живым теплом. «Что это за чудище?» — хохотнул Стайль. Сэр Алви резко подался к нему и, схватив за грудки, навис злобным коршуном. «Если ты уродец, хоть слово уничижительное или взгляд позволишь по отношению к ней, я придушу тебя!» — прорычал он. «Извинись!» Стайль испуганно отдернулся, дед и дядя принялись возмущаться, подбежали к саням, но сэр Алви и ухом не повел. Он сверлил глазами Стайля, приподняв его так, что тот повис над сиденьем. «Понял я, понял!» — крикнул Стайль, пытаясь отодрать от себя впившегося мертвой хваткой сэра Алви. «Просто я никогда таких кошкалис с крыльями не видел!» «Извинись!» — повторил ректор. Лисичка с моих коленей смотрела на моего брата разумным, испытующим взглядом. «Извиняюсь!» — с отвращением буркнул Стайль. Лиса фыркнула и безразлично отвернулась. Сэр Алви выпустил Стайля, тот бухнулся на сиденье. «Поехали!» — приказал возница сэр Алви. Отерев пальцы белоснежным платком, он забрал у меня лису, ласково провел пальцами по ее голове. Она совершенно по-кошачьи ткнулась ему в грудь носом, отерлась мордочкой об элегантный сюртук с вышивкой и улеглась на коленях. И я с удивлением заметила, что пальцы господина ректора дрожали. Сани тронулись. Мне представилось долгое путешествие через леса, через моря, а вместо этого мы довольно быстро подкатили к замку Розендорф. Сэр Алви провел нас в крыло, в котором суетились рабочие с ведрами и мастерками. Взвалив на плечо мешок и сумку, Стайль шел, постоянно озираясь, и топоча сапогами, как еж. А я поглядывала на лису в руках ректора, и сердце мое сжималось. Только появилась у меня настоящая подруга, а теперь и не поговорить. Господин ректор остановился перед громадным, отполированным до блеска камином в дальней зале. Перед ним нас ждал мажордом в ливрее с большими несчастными глазами на изрядно осунувшемся лице, похожий на схуднувшего по весне бобра. «Ваши вещи, сэр», — чинно сказал он, поздоровавшись и указал настоящие в камине чемоданы, явно женских расцветок и прочий багаж. «Забирайтесь в камин», — сказал нам сэр Алви. «Поджарить хотите?» — насупился Стайль. «Тебя? Точно нет. От такого бекона пучить будет», — ответил едко тот. «Если боишься, вот дверь, вот окно, выметайся в любое. Избавишь от необходимости заваливать тебя на вступительных экзаменах». Стайль задрал нос. «Это нечестно! Даже слепому котенку ясно, кто тут ценный студент! Дед был прав, у вас на мою сестру те еще планы! Ни мака на никакой! По дару до меня даже во сне не дотягивает! А вы одаренная, талантливая! В чем интересно?» Сэр Алви глянул на него, как на блохастого пса, и бросил. «Тебе не понять, мерзкий братец. Язык придержи, пока мозги целы. Я не в духе сегодня. Ранди, становись в камин». Я поспешила переступить через высокую приступку. Стайль нехотя втиснулся за мной. Сэр Алви встал чуть поодаль, нежно прижимая к себе лисичку. Он расчертил воздух пальцами, и в пространстве камина возникли серебряные иероглифы. Они заплясали. А потом нас окутало серебристым облаком. Воздух в груди перехватило. В следующий момент мы оказались не в камине, а в большом темном кабинете с массой книг на полках, громадным столом из полированной мраморной плиты с вкраплениями яшмы по бокам. Письменные приборы из малахита и золота, большое кресло, похожее на трон, с позолоченными подлокотниками. Мы словно попали в королевскую приемную. Я переводила взгляд с одной детали на другую и замерла. У двери стояла здоровенная многолапая лягушка в фиолетовом жилете и шапочке с папкой под мышкой. Рядом двухметровый зеленокожий монстр с оттопыренными ушами. Он был в серо-лиловых штанах и жилетке, из которой торчали кряжистые, с чрезвычайно выпуклыми мышцами волосатые ручищи, кулаки размером с молот. Стайль охнул. А сэр Алви просто кивнул обоим существам и указал на нас. «Абитуриенты, Проводите, соответственно, в мужское и женское общежитие. Девушку на третий этаж. Поставьте на довольствие, выдайте необходимое». Восьмилапая лягушка поставила росчерк на листе в папке и ответила по-человечески, хоть и слегка подквакивая. «Будет исполнено, сэр. Еще какие-нибудь указания?» «Меня не трогать. Сутки. Я должен выспаться», — буркнул ректор. «Мой багаж перенести ко мне в особняк». Он крутанул в руках зеркальный шар и исчез вместе с Агнес. К нам шагнул зеленый монстр. «За мной!» Стайль громко икнул. «Вы великан, сэр?» — с придыханием спросила я. «Гоблин!» «А господин в ермолке?» — уточнила я. «Как к вам правильно обращаться?» «Ишь, какая вежливая!» — расхохотался с раскатистым рыком гоблин. «Слышь, бюрократ, тебя спрашивают. Наша раса полудемонов называется пальцегадами. Меня можете, мисс, называть мистер Пхекка». Вежливо, но сухо ответила лягушачье создание. «А вы, мистер Гоблин, зря смеетесь. Такое уважительное отношение полностью оправдано. Ведь мы ведаем всеми документами, даже вашей зарплатой. А бумажки не раскисают в болоте?» — нервно хмыкнул Стайль. Пальцегад не ответил, зато пометил что-то в папке и добавил гоблину. «Молодого человека разместите на минус втором этаже. Другие места уже заняты». Гоблин осклабился и отнял у нас вещи, а пальцегад проквакал. «Ваши ладони, господа. Без пропуска вы не попадете на вступительные экзамены». «Почему?» — спросил Стайль. «Сожрут охранники», — грубо ответил гоблин. «Ой, но делать было нечего. Мы со Стайлем быстро протянули ладони, пальцегад поставил на каждую по серебристой печати и указал на дверь. «Заселяйтесь». Миновав грандиозный холл, мы оказались на улице. На нас обрушилась жара. Слепящее солнце вмиг выжило из нас пот, как из лимонов сок в чай. В голове поплыло. Не каждый день из морозной стужи переступаешь в знойное лето. Я сдернула с себя меховой капюшон, сняла накидку, перекинула на руку. Стайль выругался и стянул шапку, волосы его прилипли ко лбу. Мимо проходящие по усаженной цветущими кустами аллеи студенты рассмеялись, увидев тулуп на моем брате. Стайль поджал губы и из вредности не стал даже расстегиваться. «Растаешь», — шепнула ему я. «Перетерплю», — буркнул он, переминаясь с ноги на ногу. «А будут ржать, нашлю мороз». «Успокойся». Однако гоблин с нашими вещами резво удалялся, не собираясь нас ждать. Он смешался с толпой других гоблинов и молодых людей. «Торопись, а то потеряемся и вещи потеряем!» — крикнула я брату. «Ненавижу всех этих монстров! Грубияны и рожи жуткие!» — фыркнул Стайль. Я сконцентрировалась на фигуре гоблина впереди и припустила, проклиная, на чем свет стоит, свои шерстяные штанишки и утепленные юбки. «Ранди, не так быстро!» Сталь решил не дуться и догнал меня. «Ты же моя старшая сестра! Должна обо мне позаботиться!» Я по привычке схватила брата за руку и потащила за собой. «Да, он младше меня на 3 года почти. Я и правда за него отвечаю». Совершенно мокрые, как после бани, мы догнали гоблина у трехэтажного длинного здания, похожего на крыло замка, но стоящего особняком. С одной стороны от него зеленела лужайка с фонтаном и беседками. С другой — сквер, засаженный деревьями, которые я сроду не видела. К зданию с разных сторон шли в сопровождении гоблинов юноши и девушки приблизительно нашего возраста. Кто поодиночке, кто группами. Наверняка это и было общежитие. Механический рев настиг нас почти у крыльца. Я обернулась. Сюда направлялась процессия из нескольких самоходных повозок, переполненных людьми и багажом. Обогнав прочих, сияющая на солнце повозка объехала нас, окропив песком дорожки, и с визгом тормозов остановилась у входа в общежитие. Раскрылась дверца. На площадку спрыгнул красивый юноша со светлыми волосами до плеч, в расшитом золотом синем камзоле и таких же штанах. Юноша глянул на меня, взмокшую как мышь, усмехнулся. С открытого сиденья на желтоватый песок сполз атласный плащ. На нем был вышит королевский герб северного Азантарна. И тут до меня дошло. Это был сам принц Ивар. Я же видела его изображение в газетах и в учебнике в школе. Только там он был помладше. Я так растерялась, что забыла поклониться, встала как вкопанная. Подъехали и другие машины. Из них вышли мужчины в темно-синих ливреях, подтянутые, холеные, и со всех сторон посыпалось. «Ваше высочество, зачем вы так гнали? Это небезопасно. Желаете отдохнуть с дороги? Не может быть, чтобы вас поселили в общее со всеми здание? Мы разберемся сейчас же». Другие абитуриенты попроще остановились позади нас, превратившись в зевак. Светловолосый молодой человек с видом тотчас заскучавшим от нарочитой заботы подмигнул мне и отвернулся. Я опешила, а Стайль ошеломленно пробурчал. «Принц! Принцесса Антарна тоже здесь! Ну и дела!» Наш гоблин был уже у дверей. Не обратив никакого внимания на королевскую процессию, он растолкал других гоблинов, нагруженных чемоданами и дорожными сумками, и нырнул в дверь общежития. «Этот монстр наши вещи куда-нибудь задевает, а тут эти!» — шикнул на ухо взволнованный Стайль. «Что будем делать, Ранди?» «Идем», — сказала я. И бросилась бочком и по кромке широкой лестницы обходить принца с его свитой и машинами. Обернулась, чтобы убедиться, что брат следует за мной, он не отставал. Я сделала шаг вперед и уткнулась в кого-то. «Ой, простите», — воскликнула я. Скинула глаза, надо мной нависал молодой мужчина в синем костюме с темными волосами до плеч. Красивый, широкоплечий и опасный. Он был похож на ястреба с хищными фиолетовыми почти глазами. Губы плотно сжаты, из широких манжет бархатного камзола выступали кисти с крупными, явно натруженными тренировками венами. «Телохранитель принца?» Уверенно, словно так можно было, он коснулся моей щеки прохладными пальцами. Я почувствовала мурашки и магию, а он спросил низким голосом. «Северный Азантарн? Кто такие?» «Мы из герцогства Розендорф. Прошу прощения», — повторила я поспешно. «Мы с братом абитуриенты, и наш сопровождающий гоблин с вещами уже там, а мы здесь. Пропустите нас, пожалуйста». «Идите», — сказал мужчина, мотнув головой в сторону входа и исчез. Просто растворился в воздухе, оставив пепельную дымку. Мы со Стайлем широко раскрыли глаза, а рядом раздался заливистый хохот. Над нами смеялся сам принц.